Иван Очинков, Антон Перунов, воздушные фрегаты, Юнга. Больше сия любви никто же и мать, да кто душу свою положит за други своя. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Впервые Март прочувствовал, что отличается от других в 7 классе. Жили они тогда где-то на Дальнем Востоке, куда его отца военного в очередной раз перевели по службе. Таких школ он за 11 лет учебы сменил немало. Обычно у него не возникало слишком уж дружеских отношений с одноклассниками, но не было и вражды. Март, в принципе, не слишком общительный, так что это не было проблемой, но в тот раз у него появились настоящие враги. Началось все, в общем, с глупости. Самая красивая девочка в классе, Наташа, однажды запнулась, и, оказавшись рядом, Март ухитрился ее поддержать. Казалось бы, что тут такого? Увы, фигура Наташи, в отличие от большинства ее подружек, успела округлиться и приобрести приятные мальчишескому взору выпуклости, за одну из которых имел неосторожность ухватиться пришедший ей на помощь подросток. Продлилось это секунду, не более. Но одноклассники успели заметить. «Гы-гы-гы!» — противно прогундосил Савка, которого даже его приятели звали за противный характер не иначе, чем Сявка. «Новенький Натаху лапает!» «Что ты выдумываешь?» — прошипел на него покрасневшая, как вареный рак, девочка. «И ничего я не выдумываю!» — Зулюлюков отскочил, почуявший добычу мелкий шакал. «Все видели! Ведь правда же, видели!» В сущности, никакого веса в классе, равно как и во дворе, Сявка не имел, так что тьфу на него и растереть, но он принадлежал к компании Сереги Гирина. Гири — довольно рослого парня из параллельного класса, к тому же второгодника. Тот с недавних пор почувствовал себя взрослым и оказывал явные знаки внимания признанной красавице Наташе. «Ты чего к моей девчонке лезешь?» Грозно, как ему показалось, прошипел Сергей, попытавшись схватить своего соперника за ворот. «Отвали!» — отбил его руку Март. «Ты чё, попутал?» — взвился оскорбленный в лучших чувствах доморощенный Отелло. «Никому я не лез!» — четко проговаривая каждое слово, ответил ему новенький, после чего, не совсем подумав, добавил. «Нужна мне она!» К несчастью, эти неосторожные слова услышали все, включая виновницу этой бучи, явно оскорбившуюся таким отношением. Слово сказать, Март самую малость покривил душой. Руки его успели почувствовать гибкость девичьего тела и мягкость не слишком надежно укрытой чашками бюстгальтера груди, отчего в душе пробудились странные чувства, которые он вряд ли смог кому-нибудь описать. Если бы не это, все закончилось бы без особых последствий. Ну, подрались бы мальчишки, выясняя отношения из-за понравившейся им обоим девочки. Увы. Во-первых, Сергей счел, что новичок покусился на его авторитет, а во-вторых, Наташа смертельно обиделась. Неизвестно, что она сказала своему навязчивому кавалеру, но в итоге оба они жаждали крови. Так что вечером после школы никакой честной драки один на один не случилось. Наоборот, стоило Марту выйти за ограду, как два приятеля Гири схватили его за руки и потащили прочь от чужих глаз. «Вы что?» — попытался он вырваться из их рук, но сразу не получилось. А потом злорадно ухмылявшийся Савка ударил его под дых. «Не будешь на наших девчонок заглядываться!» — аргументировал он свои действия. «Откуда у тебя девчонка могла взяться?» — огрызнулся задыхавшийся Март. «Да я тебя!» «Сявка, тебе что сказали? На шухере стоять!» Цыкнул на него один из державших Марта за руки пацанов, придерживающийся того же мнения, что и его пленник. «Да я...» «Быстро!» — рявкнул только что подошедший Гирин, и верный подхалим тут же исчез. «А чё, потолкуем?» — продолжил Сергей, повернувшись к пленнику. «Давай», — отозвался Март, — «только один на один». «Хе-хе, нет, много чести!» — ухмыльнулся тот и коротко без замаха ударил противника по лицу. Это было куда хуже, чем просто быть избитым. От пощечин голова мальчишки моталась, на глазах сами собой вылезли слезы. Но что самое ужасное, чуть в стороне с отсутствующим видом стояла Наташа и краем глаза наблюдала, как бьют нечестивца, посмевшего усомниться в ее красоте. «Глядите-ка, он нюни распустил!» — обрадован прогнусавил бросивший пост вечно простуженный Сявка. «Я ж говорил, что он баба!» «Фу!» — картинно сплюнул Гиря. «Фуфло!» При других обстоятельствах это слово могло навсегда уничтожить репутацию Марта в школе. Но в этот момент в его голове произошло что-то непонятное. Он как бы с разных сторон одновременно увидел глумливую ухмылку Савки, презрительное выражение лица Сергея и особенно почему-то четко сфокусировался на вражеском левом ухе. Самым обычным, разве что слегка оттопыренным. «Ай!» Тонким голосом завопил Гирин, почувствовав, что кто-то запрыгнул ему на спину и вцепился зубами в ушную раковину. Боль была настолько нестерпимой, что он принялся скакать на месте, отчаянно пытаясь сбросить с себя напавшего, но тот продолжал держаться, не разжимая при этом челюстей. «Глянь!» — ослабил хватку один из конвоиров. «Сявка сбрендил!» То есть сказал он, конечно, куда грубее, поскольку и взрослые, и дети говорили в этих местах исключительно матом, но не все же терпит даже бумага. А тем временем самый верный клеврет и подхалим Гирина, Сявка, не понимая сам, что делает, не прекращал сжимать зубы, пока Сергей его, наконец, не скинул и не рухнул рядом, зажимая рукой окровавленную голову. «Серый гадом буду», — пробормотал Сявка, выплюнув изо рта кусок плоти своего патрона. Но его уже никто не слушал. Несмотря на совсем не атлетическое сложение, кое-что Март умел. Когда один из державших его мальчишек немного ослабил хватку, он боднул противника тяжелой головой и одним рывком высвободил руку. После этого, резко повернувшись ко второму, пробил сбоку точно в колено опорной ноги. Не ожидавший такой подлости парнишка рухнул на землю, как подкошенный. Затем, порядком озверевший от боли и унижения Март, без всяких тормозов добавил с размаха в промежность упавшего. Действовал он интуитивно и по вдохновению, не размышляя, полностью доверившись охватившей его боевой ярости. Затем пришел черед добивания первого, благо тот еще продолжал, приходя в себя от нокдауна, как зачарованный глазеть на происходящее перед ним действо. Короткий тычок кулака прямо в кадык заставил пацана в ужасе упасть на колени. Давясь и судорожно кашляя, он пытался вдохнуть хоть немного воздуха. «Эти двое готовы», — с удивившим его самого спокойствием сделал вывод мальчишка, осознавая, что вышел из неравной драки победителем. Гирин, как и вздумавшие играть роль конвоиров подручные, корчились на земле от боли, а Сявка с совершенно безумным видом метался между ними, пытаясь сообразить, как это все случилось и что ему делать. «Беги!» Посоветовал ему Март и пристально, как будто видел впервые, окинул взглядом застывшую, как соляной столб, Наташу. «Прекратить!» — раздался грозный голос директора школы, отставного подполковника Строгина. «Что здесь происходит?» «Все в порядке, Николай Иванович», — на автомате сообщил ему не придумавший ничего лучше Савка. «Мы просто играем». Увы, дежурная отмазка не проканала. «Какие настежь игры!» — загрохотал командным голосом отставник. «Да я вас сейчас всех поставлю, ра!» Места вокруг были суровые, не говоря уж о том, что никто в те времена и не подумал бы осудить педагога, посулившего своим нерадивым ученикам неотвратимое наказание. Напротив, если бы великовозрастная дитятка вздумала пожаловаться, дома его, скорее всего, ожидала бы дополнительная трепка. «Гирин, Якушев, Гололобов!» — продолжал Строгин. — С вами все понятно. — Мартов? От тебя не ожидал. Ну да ладно. Светина, а ты тут что делаешь? — Николай Иванович, — рискнул прервать его Филиппику Март. — Гирину скорая нужна. — Скорая, хреновая, — передразнил расходившийся директор, после чего, немного придя в себя, поинтересовался. — А что это с ним? Гололобов ему ухо откусил. — Да ну на! — завис тот, после чего не слишком логично спросил. «А почему не х?» «Не знаю», — пожал плечами мальчишка. «Николай Иванович, можно я пойду? Мне еще уроки делать?» «Иди», — разрешил Строгин. «Но чтоб завтра родители явились в школу». «Прошу». «Что ж, блин, хорошего. Светина, ты еще тут? Ну-ка марш в учительскую и скажи, чтоб Клавдия Михайловна скорую вызвала». «У нее еще уроки». «Так сама вызови, чтоб тебя жопы вертеть в коридорах ума хватает, справишься и с телефоном». Как ни странно, но тот случай не имел для Марта особых последствий, ведь никто не догадался связать его с внезапным помешательством вздумавшего кусаться Савки. Разве что мама какое-то время пилила ему мозги, чтобы он больше не связывался с хулиганами. Да еще к нему навечно прилипла кличка Март от фамилии Мартов. А на самом деле звали его Вениамином или Веней. Впрочем, оба эти варианты казались подростку дурацкими, так что он охотно откликался на свое новое погоняло. Второй случай произошел спустя 4 года, во время вступительных экзаменов в МАИ. Хотя, если быть точным, то провала. Вообще, выбор учебного заведения для Марта оказался совсем непростым, и в первую очередь из-за родителей. Отец страстно желал, чтобы его отпрыск непременно поступил в военное училище и таким образом продолжил династию, основателем которой был он сам. Зачем это было нужно Юрию Осиповичу, не нажившему на государственной службе никаких богатств? Ничего, кроме застарелой язвы и маленькой квартирки, вряд ли смог бы объяснить и он сам. Клавдия Анатольевна, напротив, была совершенно не против, чтобы сын пошел по достойной, но при этом мирной и обязательно хлебной стезе. Таковой ей представлялась юриспруденция. В своих робких мечтах она видела ее преуспевающим адвокатом или юрисконсультом в респектабельной компании, с большой квартирой, шикарной машиной и красавицей-женой, которая подарит ей внуков. Сам же Вениамин хотел летать. Не просто стать пилотом. Против этого его строгий отец вряд ли стал бы возражать, в особенности, если летчик будет военным, а инженером, заставляющим огромных железных птиц подниматься в пронзительную синеву неба. И при всем при этом гражданским. Многие мальчики, выросшие в военных городках, мечтают стать офицерами, поскольку не знают иной жизни. Но случаются и такие, кто не питает к военной службе ни малейшей симпатии. Март был как раз из последних. С большим трудом настояв на своем выборе, Вениамин отправился поступать в институт и в первый раз после того памятного случая влюбился. Она стояла в очереди таких же абитуриентов и волновалась, отчего ее юное лицо в обрамлении облака густых волос цвета спелой пшеницы казалось прекрасным и одухотворенным. Стройная фигурка и дерзкая мини-юбка, открывающая длинные стройные ноги в туфлях на высоком каблуке, не могли не привлечь к себе юношеского внимания. Ни одна из девушек, рискнувших посвятить себя авиации, а таких, к удивлению Марта, было немало, не могла с ней сравниться. При том, что среди них хватало вполне симпатичных и в еще более коротких юбках, но вот она была одна. Через четверть часа их начали пускать в аудиторию, где проходил экзамен. Девушка пошла первой, а через некоторое время пришел черед Вениамина. Рабея от прикосновения к мечте, он взял билет и пошел готовиться. Вопросы оказались сложными, но он неплохо подготовился и потому принялся писать на листке бумаги со штампом института, выполняя задание, пока в какой-то момент не отвлекся и не поднял голову. Она стояла перед приемной комиссией такая беззащитная и одновременно прекрасная, что хотелось встать между ней и злобными старцами и отгонять их сияющим в лучах полуденного солнца мечом. Не было подвига, которого бы Март не мог совершить ради этой прекрасной девушки. Достать звезду с неба? Пожалуйста. Разогнать тысячи врагов? Где они? Помочь с экзаменом? Мысль о том, что она не поступит, и он, возможно, никогда ее больше не увидит, казалась ему невыносимой, и Вениамин начал действовать. То есть в тот момент он еще до конца не понимал, но внимательно смотрел на членов приемной комиссии, постепенно входя в давно забытое состояние, в котором как бы рассматривал их со всех сторон. Только что презрительно кривившие губы профессора и доцента вдруг стали благожелательно улыбаться, выслушивая ответы явно приободрившейся прекрасной незнакомки, пока, наконец, не отпустили, сделав какие-то пометки в своих талмудах. Впрочем, этого Март уже не видел, поскольку у него страшно заболела голова и потемнело в глазах. Пришел в себя он только перед комиссией, когда с ужасом понял, что в голове у него пусто, и ничего положительного ответить он разом растерявшим свою доброту старцам не может. «Эх, молодой человек!» — хмыкнул самый старый и отвратительный из них. «Вступайте уж, хватит позориться!» «Как же все-таки упал уровень образования в стране, если с таким багажом приходят в МАИ?» поддакнул второй и осуждающе посмотрел на нечестивца, осмелившегося вторгнуться в святая святых авиации. Узнать результаты экзаменов Март пришел с отчаянной надеждой хотя бы еще раз увидеть прекрасную незнакомку и, может быть, даже попытаться с ней заговорить. Она и вправду пришла, но, к несчастью, не одна, а с каким-то парнем, по виду мажором. Бесцеремонно растолкав всех перед объявлением, девушка нашла в длинном списке свою фамилию и с победным видом обернулась к своему спутнику. «Я же говорила». «Ну и умничка», — хмыкнул тот, по-хозяйски обхватывая ее за талию. После этого, никого не стесняясь, они поцеловались и вышли из вестибюля, направившись на стоянку, где их поджидала роскошная иномарка, оставив несчастного Марта с разбитым сердцем и неосуществленными надеждами. Совсем недавно ему казалось, что перед ним открыто множество дорог, но теперь осталась только одна — в наши славные вооруженные силы. То есть именно туда, куда ему особенно не хотелось. Впрочем, кое-какие положительные моменты все-таки имелись. Во-первых, Вениамин наконец-таки осознал, что у него действительно есть дар, которым можно и нужно пользоваться. Во-вторых, что таинственные силы необходимо расходовать экономно, иначе подобного фиаско не избежать. Ну и в-третьих, по порядку, но не по значению, хоть и с некоторым опозданием, наконец-то пришло понимание, что все зло в мире происходит исключительно от женщин. Медкомиссия запомнилась суетливой толкотней и раздраженными врачами, старающимися как можно быстрее покончить со всей этой докукой. Будь обстановка поспокойнее, можно было бы попробовать воздействовать на людей в давно нестиранных белых халатах, но происходящий вокруг бедлам совершенно к этому не располагал. Впрочем, вскоре представился другой случай. На сборном пункте, где Март и другие призывники находились перед отправкой в учебные центры, неоднократно появлялись покупатели из самых разных родов войск. Моряки, танкисты, связисты и представители прочих военных специальностей. Был даже один невообразимо огромный майор из внутренних войск в краповом берете и с таким же цветом лица. Глядя на этого мордоворота со сломанным носом, самые отчаянные нарушители дисциплины сразу ежились и старались не отсвечивать. Был среди этих офицеров и один расслабленного вида капитан с неожиданно цепким взглядом. Судя по эмблемам, принадлежал он к царице полей и поначалу никакого интереса у будущих защитников Отечества не вызвал. Общался с призывниками запросто, но без панибратства. Много шутил. Если просили сигаретку, не отказывал. «Точно снабженец какой-то», — подумал Март, вспомнив одного из сослуживцев отца с такими же повадками. Поговорку о том, что надо держаться подальше от начальства и поближе к кухне, Вениамин, как и всякий мальчишка, выросший в военных городках, знал очень хорошо. «Попробовать, что ли?» — мелькнула у него мысль. Через пару минут явно занервничавший капитан обернулся и безошибочно нашел в толпе таких же невзрачных призывников Марта, после чего зрачки его странно сузились. «Как фамилия, боец?» — поинтересовался он, вернув на лицо добродушную улыбку. «Призывник Мартов», — доложил Веня. «Служить хочешь?» «Очень», — выразительно ответил молодой человек. «Ну-ну», — ухмыльнулся уловивший сарказм капитан. «Зовут-то как?» «Март», — почему-то представился прозвищем тот. «Мартин, что ли?» «Макфлай», — зачем-то ляпнул Мартов. «Да ты шутник», — ухмыльнулся покупатель. «Нам такие нужны». Вот так призывник Вениамин Мартов и попал в армейский спецназ. Первое время он очень ругал себя, поскольку угодить в такую часть, не желая служить в принципе, это надо было суметь. Затем неожиданно втянулся и даже стал получать удовольствие, насколько это вообще возможно при таких обстоятельствах. Служил он, надо сказать, хорошо. За все полтора года срочной у него не было ни единого залета и ни одного наказания. Зато поощрения лились рекой даже за то, в чем он не участвовал. Контракт ему, разумеется, предлагали, но он отказался, и это тоже каким-то чудесным образом не вызвало недовольства у его начальства. После дембеля он все-таки осуществил свою мечту и поступил в авиационный институт. Правда, уже не в МАИ, но это по большому счету было неважно. Некогда могучая отрасль огромной страны медленно, но верно приходила в упадок. Вместо отечественных самолетов на линиях все чаще трудились Боинги и Аэрбасы. Малая авиация практически прекратила свое существование. Конструкторские бюро скукожились до самой крайности, и даже появившийся, наконец, гособоронзаказ не мог исправить ситуацию. Впрочем, Марта это не слишком коснулось, поскольку он уже нашел свою нишу, занявшись созданием, продажей и модернизацией дронов, коптеров и других беспилотных летательных аппаратов. Кто только не обращался к нему с заказами. Ушлые журналисты и частные детективы, богатые чудики и службы безопасности крупных фирм. Дела шли более чем хорошо, потому что Вениамин Мартов, как никто иной, умел убедить клиентов в том, что они нуждаются в услугах именно его компании. А если случались неудачи, то виной тому был кто угодно, но не фирма Аэротек. Одним прекрасным утром, когда ничто не предвещало неприятностей, Март проснулся в чудесном настроении. Рядом сладко сопела Ирка, крашеная блондинка, имевшая массу достоинств вроде роскошной фигуры и не слишком великих умственных способностей. Пора было собираться на работу. Включив кофемашину, Март быстро приготовил ароматный напиток и бесцеремонно растолкал все еще спящую подругу. «Марик, ну, пожалуйста, дай мне еще немножечко поспать», — привычно законючила она, но, как обычно, не добилась успеха. Во-первых, Вениамин никогда не оставлял своей студии посторонних, а во-вторых, терпеть не мог, когда его называли Мариком. Даже больше, чем если веником. «Подъем!» — нетерпящим возражений голосом приказал он. «А то водой оболью». Впрочем, Ирка, хорошо знавшая правила игры, уже поднималась. Все-таки полной дурой она не была и дрессировке вполне поддавалась. Сладко потянувшись, она прямиком направилась в ванную комнату, не потрудившись на себя что-нибудь накинуть, с тем, дабы несносный веник мог оценить, чего именно он может в любую минуту лишиться навсегда. Быстро приняв душ, девушка все-таки накинула на себя хозяйский халат, после чего соизволила принять в руки чашечку кофе. «Скажи мне, Мартов», — поинтересовалась она, с удовольствием отхлебнув ароматный напиток, — «что я в тебе нашла?» «Не знаю», — пожал плечами тот. «Любишь, наверное?» «Вот еще», — фыркнула Ирка и принялась перечислять грехи своего любовника. «Квартира у тебя маленькая, машины нет, подарков не даришь, на курорты не возишь». Последнее было не совсем правдой, поскольку недавно они вернулись из Турции, но возражать Март не стал. Во-первых, девушка совершенно не нуждалась в ответе, во-вторых, Анталия все-таки не Мальдивы. Вообще, весь этот поток претензий давно превратился в их ритуал. Приехавшая покорять столицу провинциалка действительно не понимала, что заставляет ее держаться за этого не слишком красивого и богатого парня. А он хоть и понимал, но помалкивал. На самом деле, ее давно никто не держал. Ирина честно пыталась найти себе какого-нибудь состоятельного папика, старательно посещая ночные клубы и прочие пати, где такие же, как она, хищницы, охотились на богатеньких буратин. Беда была лишь в том, что состоятельных людей в России хоть и немало, но охотниц до их состояния все-таки куда больше. Поэтому раз за разом, обламываясь в своих надеждах, неудачливая содержанка возвращалась к своему веничке. Март и впрямь не имел машины, пользуясь в случае надобности каршерингом. Но объяснять своей пассии, что заодно у него нет проблем с обслуживанием и парковкой автотехники, не считал необходимым. То же самое касалось и квартиры. Поскольку большая часть его жизни проходила на работе и в командировках, а в студию он приходил только ночевать, да и то не всегда, смысла в более капитальном жилище не наблюдалось. До работы он, как всегда, добрался на метро, благо станции находились буквально в двух шагах. Показав пропуск, бдительный вахтерши тети Маши стремительно пересек вестибюль и поднялся на лифте на этаж, занятый офисом их фирмы. «Вениамин Юрьевич», — остановил его секретарь-референт генерального, «Дмитрий Сергеевич просил вас зайти, как только появитесь». «Хорошо, Алла Николаевна», — кивнул он, — «сейчас». «Ну зачем же так официально?» — улыбнулся секретарша. «Можно просто Алла?» «Хорошо, Алла». «Или Аллочка», — закинула удочку девушка. «Боюсь, такое обращение может быть расценено как харассмент», — остался серьезным Март. «Кого боитесь?» — насмешливо поинтересовалась она. «Профсоюз, разумеется», — отозвался молодой человек, вызвав звонкий смех своей собеседницы. В отличие от Ирины, Алла была совсем не глупа, имела прекрасное образование, отличаясь при этом изрядной целеустремленностью. Добавьте к этому красивое лицо, естественный цвет волос и спортивную фигуру, выработанную неустанным трудом на тренажерах. Не забудьте про безупречный стиль в одежде и умение себя подать, и перед вами возникнет почти идеальный образ. Прекрасно зная, кто именно является генератором идей, а также лучшим переговорщиком в их компании, она давно положила глаз на перспективного кадра и вела планомерную осаду, но тот пока что ухитрялся держать дистанцию. Конечно, прекрасная секретарша генерального нравилась Марту как женщина и как специалист. Но связывать себя узами брака он не спешил, а ни к чему не обязывающие интрижки с Аллочкой не получится. Безукоризненно ровные белоснежные зубы вопьются в добычу и уже ни за что не выпустят ее. «Что случилось?» — поинтересовался Март, без приглашения устраиваясь в кресле. «Наконец-то ты пришел», — вздохнул сам, ослабляя узел галстука. «Тут такое!» «Дайте угадаю, заказчик нервничает». «Не то слово. И почему на этот раз?» «Говорят, объект не работает». «А мы тут при чем? На испытаниях все прошло штатно». «Я тебя умоляю, ты что, не знаешь, кто за ним стоит?» «Да кто бы ни стоял, мы свои обязательства выполнили полностью». «Послушай меня». Голос генерального стал вкрадчивым. «Да, сейчас мы свои деньги получили, но это ведь крохи, а там гособоронзаказ. Ты представляешь, какие это деньги?» «Представляю». «Нет, не представляешь. Миллионы, причем не рублей». «А вы знаете, что такое военная приемка и правило 20+1? «Ничего мы на этом не заработаем, кроме геморроя. Только время зря потеряем». «Вениамин. Я уже 30 лет, Вениамин». «Черт бы тебя!» — вздохнул директор, после чего встал из-за стола, сделал несколько нервных шагов по кабинету и с каким-то отчаянием в голосе попросил. «Надо, Март!» «Кому надо?» — поморщился молодой человек, но, наткнувшись на умоляющий взгляд начальника, напрягся. «Вы не можете им отказать?» «Нет», — размеренно покачал головой сам. «Говорил же, не надо с ними связываться», — чертыхнулся Март. «Говорил», — с готовностью подтвердил директор. «А вы не послушали?» «Не послушал». На самом деле, на момент заключения контракта все выглядело не так уж плохо. Большая фирма, занимавшаяся в числе прочего поставками Министерства обороны, взялась за разработку ударно-разведывательного беспилотника. Направление было весьма перспективным, в особенности после недавних событий в Закавказье. Увы, работа не задалась, а потому потребовалось привлечь фирму, где трудился Мартов. В качестве субподрядчика, разумеется. Деньги обещали хорошие, работа казалась не слишком обременительной. Она, в общем, и была такой, недаром Март быстро выявил причину проблемы, подсказал пути решения. Но внезапно проснувшаяся чуйка заорала во весь голос. «Не надо браться за это!» «Но кто же его слушал?» «Куда ехать?» — обреченно спросил Вениамин. «В Донецк». «Что?» «Там испытания, в условиях, так сказать, максимально приближенных к боевым». «Вы серьезно?» «Более чем». «Погодите, вы что, не понимаете, что если мы засветимся, то никаких контрактов за границей может не быть?» «Можно подумать, сейчас их много». «Так совсем не будет». «А их и не будет. Разве что с Китаем, но у них такого добра и у самих хватает». «Черт!» «Вот именно. Понимаешь теперь, почему мимо заказа пролететь нельзя? Это наш единственный шанс на спасение фирмы». «Все так серьезно?» «А то ты не знаешь», — громыхнул генеральный, поняв, что Март вот-вот сдастся. «И не надо на меня так смотреть. Сам понимаешь, что кроме тебя в этой истории никто не разберется». «Жаль. А уж мне-то как». Выйдя из кабинета директора, Вениамин наткнулся на внимательный взгляд Аллы. Но, разумеется, всезнающий секретарь-референт была в курсе предстоящей командировки Мартова. Но молчала, ни словом, ни жестом не выдав себя. И только в самой глубине ее прекрасных карих глаз мелькнуло нечто вроде сожаления. «Прощайте, Аллочка», — впервые назвал ее так Март. «Всего доброго», — расплылась в дежурной улыбке девушка, почему-то напоминая при этом акулу, потенциальную добычу, которую утаскивает рыболовецкий трал. Дорога запомнилась плохо. Авиарейсов в столицу мятежной провинции по понятным причинам не было, поезда тоже не ходили, так что пришлось добираться на выданном фирмой автомобиле. Роскошный микроавтобус Hyundai, служивший в их фирме передвижным офисом, генеральный, конечно, зажал. Вместо него Марта ожидал УАЗ-Патриот, слава богу, хоть в комплекте с шофером по имени Валера. Если бы пришлось самому дергать кочергу и рулить бестолковой баранкой без нормального усилителя, Вениамин, скорее всего, послал бы все к черту и уволился. Водила попался не то чтобы неразговорчивый, но, убедившись после слов «машина-зверь», что главному инженеру компании глубоко похрен феноменальная проходимость и такая же ремонтопригодность доставшегося им пепелаца, заткнулся и не досаждал начальству разговорами. А вот дело свое знал туго, и хотя до звания комфортной поездка не дотянула, терпимой ее назвать было можно. На место прибыли уже поздно ночью, сразу же отправившись в гостиницу, чтобы утром со свежими силами взяться за работу. Летательный аппарат тяжелее воздуха дожидался своего спасителя в большом ангаре из гофрированного металла, закрашенного снаружи какой-то грязной зеленой краской и вдобавок ко всему затянутого поверх маскировочной сеткой. Периметр бдительно охраняли вооруженные люди в камуфляже без знаков различия. Бегло осмотрев дрон, Март сразу же понял, в чем состоит неисправность, и ненадолго задумался. Многолетний опыт работы с богатыми клиентами подсказывал, что нельзя быстро устранять неисправности, иначе кошелек на ножках может решить, что дело не стоит выеденного яйца, и платить за него нет ни малейшей необходимости. Напротив, надо под бдительным взором надзирающих за работой спецов все разобрать, заказать кучу нужных и не очень материалов и запчастей, после чего еще пару дней повалять Ваньку, а затем собрать обратно и с победоносным видом презентовать эффективным менеджерам из чужого руководства. Но вот чуйка, которой он привык доверять, просто вопила: «Делай все побыстрее и вали отсюда!» Вероятно, все дело было в клиентах. Начальником их был коротко стриженный поджарый мужчина трудноопределимого возраста. Весь внешний вид его говорил о бывшей или нынешней принадлежности к силовым ведомствам, но не к армии. Это Март понял сразу. Выправка не та и к козырянию равнодушен. Еще один, явно из менеджеров компании-заказчика, в абсолютно неуместном в данной обстановке дорогом тысячедолларовом, как говорила Ирка, костюме, смотрелся перед старшим нашкодившим мальчишкой. Еще пара наблюдавших за работой, судя по говору, были из местных. Тоже в камуфляжах, но более поношенных и, возможно, даже побывавших в переделках. У них единственных было при себе оружие. Пистолеты в прицепленных к поясам тактических кобурах. У мордатого ГЛОК, а у его помощника ПМ. Начальник и менеджер охраняли бодигарды, рослые ребята в чоповских камуфляжах и балаклавах. Переодевшийся перед работой в комбез Март выглядел в их глазах, вероятно, каким-то слесарем, но, по крайней мере, начальник держал себя корректно. «Что скажете?» — нетерпеливо спросил он, как только Вениамин окончил осмотр. «Через пару часов починим, и можно будет испытать», — вынес вердикт тот. «Ты хочешь сказать, что с дроном все в порядке?» — дернулся менеджер, окатив человека, умеющего работать руками, презрительным взглядом. «Я с вами гусей не пас», — отбрил его Март, ненавидевший подобные отношения. «Что до аппарата, то он нуждается в своевременном обслуживании и квалифицированной наладке, остальное приложится». «Вы говорите, имело место небрежное выполнение своих обязанностей техническим персоналом?» — выделил главный из его слов старший. «Если не упоминать того, что ударно-разведывательные дроны, по моему глубокому убеждению, являются тупиковым путем, — вздохнул инженер, — то хотя бы на предсерийных образцах можно не воровать?» «Что?» — взвелись все присутствующие, кроме охраны. «Ну вот смотрите», — принялся объяснять Вениамин. «На образце, изготовленном в нашей фирме, применялись японские и европейские комплектующие. Двигатель, приводы, управляющий блок. В общем, все. Здесь же сплошной Китай, причем не всегда аналоги, а скорее первое, что подошло по габаритам». «Так», — нахмурился начальник. «Теперь ГСМ. Вот здесь должна быть специальная графитовая смазка, а на деле, судя по консистенции и цвету, литол. Что залито в двигатель, я сказать не могу, но точно не Shell». «Этого просто не может быть», — пошел в отказ менеджер. «Обслуживание и наладку производили наши лучшие специалисты». «Подождите», — прервал его старший, после чего вновь обратился к Марту. «Вы сказали, что аппарат собран из некондиционных деталей, но все-таки будет работать, так?» «Я сказал, что его можно будет испытать. Ну да, скорее всего, будет». «Каким образом?» «Необходимый комплект ZIP у меня с собой. Заменю смазку, почищу, отрегулирую. Остальное вроде работоспособно». «Что значит «вроде»?» — прищурился нетерпевший уклончивых ответов руководитель. «Что будут потери в скорости, грузоподъемности и радиусе работы. Остальное я смогу сказать только после испытаний». «Действуйте». Как и обещал Вениамин, через 2 часа аппарат был готов. Все приводы работали штатно, послушно выполняя приказы пульта. Движки, хоть и не перестали немного дымить, бодро гудели, вращая пропеллеры. Убедившись в исправности агрегатов, Март легонько двинул рычажок на пульте, и крылатая машина двинулась по взлетке. Быстро набрав скорость, дрон оторвался от земли и взмыл в небо. «Есть!» — радостно выкрикнул представитель местных, сделав характерный жест руками. «Работает!» «Куда же он денется?» — вытер внезапно вспотевший лоб Март. Когда все закончилось и выполнивший программу испытаний дрон приземлился, Вениамин подошел к заказчикам и передал им прозрачную папку с вложенными туда несколькими листами формата А4. Вот здесь перечень всех необходимых работ и материалов для своевременного и квалифицированного обслуживания аппарата, а также меры по повышению надежности. «Быстро вы?» – удивился старший, протягивая руку. «Когда только успели?» «Если честно, то еще в Москве». «Вы знали, в чем дело?» «Скажем так, догадывался. Почему же просто не прислали эти документы с пояснениями?» «И кто бы вам их показал?» «Ладно, разберемся», — пообещал начальник, выразительно взглянув в сторону менеджера. «Я могу возвращаться?» «Не задерживаю». «Вот и славно», — успел подумать про себя Март, но тут к нему подошел один из местных, тот, у которого в кобуре был Макаров. «Можно вас на минутку?» — спросил он. «В чем дело?» — вопросом на вопрос отвечал насторожившийся Вениамин. «Я вижу, вы крутой специалист по беспилотникам. Может, поможете нашему горю?» «Боюсь, у меня нет времени», — попытался отказаться Март, но не тут-то было. «Меня Олегом зовут», — сходу представился новый знакомый и, не теряя времени даром, вывалил на приезжего москвича свои проблемы. Как оказалось, Олег отвечал в ополчении как раз за это направление, и в последнее время его подчиненные несли большие потери в матчасти. «Это нормально», — попытался возразить Вениамин. «В современных условиях дроны — расходный материал». «Ага», — хмыкнул местный. «Нифига себе расходничек по 3000 бакинских!» «Война вообще дорогое удовольствие!» «Скажи, еще нечего было в сепаратизм играть!» Опасно сузил глаза Олег. «Простите, мне некогда!» Сухо отклонился Март и поспешил выйти. Он вообще не любил конфликтовать по политическим вопросам. Выгоды от этого никакой, а вот энергии можно потратить много. А если учесть, что люди тут вооруженные и нервные, то и вовсе. Сам Вениамин давно про себя решил, что он не турбопатриот, а обычный человек. Чем они отличаются? Да тем, что когда у страны возникает беда, обычные люди получают повестку и, оторвавшись от своих дел, отправляются решать эту проблему. А турбо выступают на митингах, посвященных их отправке, и кричат, что все пропало. Март уже добрался до гостиницы и планировал немедленно начать собирать вещи, когда к нему подбежала девушка. Впрочем, определить ее гендерную принадлежность было непросто. Худенькая, в мешковатом комке и с короткой стрижкой, она больше напоминала даже не мальчика, а взъерошенного воробья. «Вениамин Александрович!» — закричала она издали, чтобы привлечь к себе внимание. «Вениамин Александрович, подождите!» «Слушаю вас», — обернулся он. «Вы...» — сбивчиво начала девушка. «Здравствуйте, вы меня не узнаете?» «Простите, нет. Мы встречались 3 года назад во время соревнований на Воробьевых горах. Вы тогда свой новый беспилотник показывали, помните?» «Да», — кивнул обладавший почти фотографической памятью Март. «Простите, не узнал сразу. Вы тогда рыжие были». «Точно», — улыбнулась девица. На самом деле она была не просто рыжая, а с ядовито-красным чубом, и, по всей видимости, поэтому и запомнилась. Вдобавок к экстравагантной прическе на левой щиколотке и правом бедре красовались разноцветные татуировки, плюс мальчишеская одежда. В общем, он решил, что девушка фиманутая на всю голову, и больше на нее внимания не обращал. Хотя выступила она со своим квадриком совсем неплохо. «Слушаю. Меня зовут Таня. Рад за вас». Промямлила растерявшая весь свой запал девица. «Брат сказал, что вы можете, но не хотите нам помочь». «Брат — это Олег?» — уточнил Март. «Да». «И вы решили, что сможете меня уговорить?» «Ну, я хотел попробовать». «Нет ничего более нелепого, — подумал Вениамин, — чем феминистка, пытающаяся включить «я же девочку». Но вслух сказал совсем иное. «Вы попробовали, у вас не получилось». «Жаль», — вздохнула Татьяна, и в глазах ее предательски блеснула слеза. «А в чем проблема-то?» — сам не зная почему, спросил Март. «Просто время от времени наши дроны падают в расположение противника, и мы ничего с этим не можем сделать». «В одном и том же месте?» «Нет, всегда в разных». Хуже того, потом эти квадрики начинают работать на них. Мы недавно сбили один и проверили по номеру. Глушилка? Что? Кто-то с той стороны изготовил компактную глушилку и сначала лишает дроны связи, а потом перехватывает управление. А так можно? Вы точно специалисты принимали участие в соревнованиях? Нет, смутилась Таня. То есть да, я знаю, что это в принципе возможно, но нужна довольно громоздкая аппаратура. Там ее просто негде разместить. Значит, нашелся умелец. Понятно, задумалась девушка. В этот момент появился водитель Валеры и, увидев Марта, поспешил к нему. «Вениамин Александрович, тут такое дело!» «Что еще?» «Да прокладка потекла на нашем Змей Горыныче». «На чем?» «Ну, на УАЗике. Я его так про себя прозвал. Да вы не волнуйтесь, это плевое дело. За пару часов управлюсь. Мы ведь еще не уезжаем». «А раньше вы о чем думали?» «Так ведь только заметил». «Фу ты пропасть! Точно за два часа почините?» «Ну, может быть, за три. Завтра с утра выехать сможем?» «По-любому. Действуйте». «Это мы запросто», — улыбнулся во весь рот водила и бросился лечить своего железного коня. «Так где, говорите, это происходит?» — поинтересовался Марту Тани, все еще торчавший рядом с ним. «Тут, почти рядом», — широко распахнула изумрудно-зеленые глаза девушка, мгновенно высушив слезы. «Пойдем посмотрим», — буркнул инженер, пытаясь не слушать завопившую во весь голос чуйку. Дело в том, что он и сам давно работал над прибором, позволяющим брать управление чужим дроном на себя, но пока что не преуспел, и рассказ Татьяны разбудил в нем любопытство. «А вы сможете помочь?» «На всякую хитрую гайку найдется свой болт», — пожал плечами Март, доставая из машины большой никелированный кейс. Совсем рядом оказалось примерно в 40 километрах, которые они преодолели на видавшем виды пикапе Олега. Нет, пепелац был вполне комфортным и мощным, но характерные отверстия в обшивке, кое-как заляпанные шпаклевкой, красноречиво говорили, что автомобилю доводилось бывать в переделках. Дронов в хозяйстве Тани было несколько. От самых простых до навороченного Autel Evo с тепловизором и камерой высокого разрешения. «Хороший аппарат», — сдержанно похвалил Марк. «Да», — расплылась в улыбке девушка, как будто сама разработала этот дрон. «Сейчас я установлю кое-какую аппаратуру, а потом посмотрим, может, и обнаружим вашу глушилку». «И что тогда делать?» — с вызовом в голосе поинтересовался Олег. «Сами что-нибудь придумайте», — пожал плечами инженер, раскрывая свой кейс с инструментами. «Что ты привязался к человеку?» — прошипела Татьяна на ухо брату. «Терпеть не могу таких», — так же тихо отвечал ей ополченец. «Войну не любит, а бабки на ней зарабатывать не стесняется». «Да с чего ты решил, что он такой?» «По глазам вижу. Я таких, как он, сердцем чую. Ей-богу, если б не ты, я б его нахрен послал». «И что б тогда делал? Он знаешь, какой крутой спец по беспилотникам?» «Обошлись бы как-нибудь. Вечно тебе все как-нибудь». «Интересно, какова вероятность того, что вражескую глушилку удастся засечь?» — сказал Олег громко. «Минимальная», — отозвался подошедший к ним Марк. «Раз вы говорите, что они действуют каждый раз в новом районе, то нам просто не хватит времени, чтобы пересечься». «Тогда зачем ты здесь?» — буркнул Олег. «Не знаю», — получил он честный ответ. «Но попробовать все равно стоит. Я ведь везучий». Зажужжав моторчиком, маленький квадрокоптер послушно взмыл в небо и направился к серой зоне, разделявшей противоборствующие стороны. Место здесь было неудобное и для обороны, и для наступления, а потому никто не спешил его занимать. Зато несколько ушлых предпринимателей время от времени возили здесь свои товары. Все были довольны. Местные получали необходимые им продукты и материалы, а начальство их противников щедрую мзду, которую не хотели терять ни при каких обстоятельствах. Так что серьезных боевых действий на этом участке не велось. Разве что иногда постреляют из пушек или пулеметов, но не более. А так, почти мир. И только разведывательно-диверсионные группы противников время от времени пользовались этим разрывом, чтобы ходить туда-сюда, выполняя задания. Одна из таких групп в этот момент и скрывалась в зеленке, ожидая ночи, чтобы вернуться на свою территорию. Так что появление большого пикапа с группой непонятных людей не прошло незамеченным. А когда те запустили квадрокоптер, один из наблюдателей позвал командира. «Что тут еще?» — недовольно спросил тот. «Нас ищут», — прошептал часовой, показывая на незваных гостей. «Черт!» — скривился командир. «Их же не должно тут быть!» «Что будем делать?» «Подождем, пока наши их квадрик приземлят. Может, уйдут?» «А если они увидят, что не надо?» Говорят, что разведчики бывшими не бывают. Как бы давно ни служил Март, опасность он почуял сразу, вот только не мог определить, откуда она исходит. Беспилотник неторопливо прошелся над местностью, показывая на экране монитора обстановку. Оператором была Таня, а Олег и прихваченный им с собой боец изображали боевое охранение. Больше в салон пикапа не поместилось, а в кузов никого брать не стали. «Не боись, тут спокойно», — немного презрительно сказал Вениамину ополченец. «Как на кладбище», — кивнул тот. «Тьфу на тебя, еще накаркаешь», — скривился тот и тут же рухнул, как подкошенный от ударившей его в грудь пули. «Ложись», — успел крикнуть Олегу Март, одновременно сбивая с ног Таню. «Ты что?» — успела возмутиться девушка, но, увидев, что вторая пуля чиркнула дернувшегося брата по плечу, сразу же притихла. «Твою ж мать!» — выругался, стиснув зубы от боли Олег. «Откуда они взялись?» «Вон из того леска», — ответил Вениамин, осторожно перемещаясь в сторону пикапа. «Надо добраться до рации и вызвать наших», — пискнула Таня. «Так они тебе и позволят», — хмыкнула Марта. «Лучше скажи, ты управление квадриком не потеряла?» «Нет». «Тогда надо попробовать их отвлечь, а я пока заведу двигатель». «Не получится», — мотнул головой Олег, зажимая раненое плечо. «У них снайпер. И довольно хреновый». «Это еще почему?» «Потому что ты до сих пор жив». Увы, выполнить задуманное у Марта не получилось. Стоило ему подобраться к форду, как рядом возник вражеский солдат с перемазанным черной краской лицом и автоматом. «Стоять!» — велел он, блеснув зубами. «Стою!» — послушно отозвался инженер, добавив на всякий случай. «Я не военный!» «Да я вижу!» — ухмыльнулся вояка и громко крикнул остальным. «Эй вы, сепары, бросайте оружие, не то я вашему дырок в башке наделаю!» Как обычно в случае опасности, Вениамин вдруг увидел все со стороны. Вот пикап, вот он рядом с диверсантом, а с другой стороны раненый Олег и Таня. Остальные враги еще далеко, включая засевшего в кустах снайпера. Дальнейшие события разбились на ряд фрагментов, время от времени складывающихся в прихотливую мозаику. Взявший его в плен солдат зачем-то встал во весь рост и пустил в сторону своих товарищей длинную очередь. Ответом ему был один единственный выстрел, от которого тот грохнулся наземь и затих. «Не такой уж ты и хреновый», — извинился перед неизвестным ему стрелком Март, подтянув к себе оружие убитого. Сейчас ему не следовало делать резких движений и вообще напрягаться, но выхода не было. Про существование нон-комбатантов на этой войне знали далеко не все, да и, положа руку на сердце, совсем уж мирным он не был. Все-таки отремонтированный им беспилотник предназначался не для съемки свадеб. Между тем враги приближались. Не подозревая, что беспорядочный огонь по ним вел их же товарищ, диверсанты решили, что перед ними лохи, и почти не скрывались. Это и стало их ошибкой. Стоило им подойти вплотную, как две короткие очереди перечертили грудь одного и заставили пригнуться второго. С другой стороны, несколько раз пальнул из своего Макарова Олег. Толку от этого было немного, но отвлекло внимание противника. Причем настолько, что тот, потеряв всякую осторожность, привстал и вытянул шею, как будто пытался разглядеть что-то совершенно невероятное. Еще одна очередь удовлетворила его любопытство. Сил больше не было. Виски пульсировали так, что казалось, будто голова вот-вот лопнет от напряжения. Автомат выскользнул из ставших ватными рук, но застывший, как изваяние, Вениамин этого даже не заметил. А перед его закрытыми глазами плясала картинка. Изображение монитора коптера, с трудом ворочая мыслями в кипящем от напряжения мозгу, подумал он. Затем в перекрестии прицельной марки возник снайпер, и Март понял, что тот сменил позицию и теперь видит его. Это было очень странное ощущение. Он видел снайпера и одновременно себя его глазами, понимая, куда тот целится. Чувствовал, как палец ложится на спусковой крючок и как дрожит корпус беспилотника. Винтовка в руках диверсанта дернулась, а через несколько секунд ему в голову врезался квадрокоптер. Удар был не слишком силен, но вращающиеся в бешеном темпе винты рассекли в нескольких местах лоб и щеки, отчего все лицо снайпера залило кровью. Больше он стрелять не мог. «Оказывается, так тоже можно», — успел прошептать Март, прежде чем отключиться. Для похорон тело Вениамина отправили в Россию. Провожавшая его Таня сильно плакала, а бегло просмотревший документы Олег вздохнул. «Не понял я тебя, парень, прости». «Сколько ему было лет?» — всхлипнула сестра. «Он 91-го года, стало быть, 30. Боже, когда все это кончится? Я не знаю.